Но я видел, там что-то шевелилось. Да просто видел, видел. Слушай, кстати, это всех касается. Слушайте, никто из вас даже не оцарапал парня. Вы с такой задержкой ответили на его огонь, что он мог прочитать молитву подлиннее и спокойно уйти. Ну, что там был? Двухдневная зарплата, а? Ничего, обиженно протянул Шингултон. Ну, вы же шутите, а? Я еще не закончил. Посмотрите, сколько валяется гильз. Вы истратили половину патронов. Полицейские посмотрели на землю. Гильз было на удивление много. Ну, что же вы будете делать, если снова на него наткнетесь, а? Расстреляете последние патроны и станете швырять в него камнями? Все подавленно молчали. Послышалось жалобное повизгивание. Одна из собак, застреленных Рэмбо и лежавших на краю обрыва, была еще жива. Очевидно, пуля ее оглушила. Теперь же она из последних сил пыталась встать. Орвал вскочил и сделал несколько шагов по направлению к собаке. Вдруг он пошатнулся, уронил винтовку, каким-то странным жестом схватился за спину и рухнул на землю лицом вниз. Уже когда он падал, снизу донесся выстрел. В этот раз никто не открыл огонь. «Ложись!» — скомандовал Тислу. «Всем лежать!» Полицейские вытянулись на земле. Последняя собака бросилась к тому месту, где лежал Орвал. Ее сшибла следующая пуля. Вжимаясь в землю и стискивая кулаки, Тисл дал себе слово, что будет гнаться за парнем вечно, схватит его и убьет собственными руками. Он никогда не отступит, и не потому, что он должен отомстить за одного из своих людей Голда. Теперь это было нечто личное. Убит его приемный отец. Только сейчас, размышляя о том, как спуститься со скалы и добраться до парня, Тисл понял, какую большую ошибку он совершил. Не он гнался за парнем, а наоборот. Он позволил парню завлечь его в засаду. И, Господи, какую засаду! До ближайшего города 30 миль по пересеченной местности. Вертолет разбился, собаки мертвы. Парень, если захочет, может перестрелять их всех. Потому что местность позади них неровная. Потому что в 8 футах от обрыва начинается подъем. Чтобы отступить, им придется бежать вверх по открытому месту, а парень будет стрелять в них из леса. Интересно, где он достал винтовку и где научился устраивать засады. В небе появились черные тучи. Над лесом прокатился гром. Глава 9. Орвал. Тисл не мог отвести от него глаз. Орвал. Старик лежал лицом вниз у обрыва. И у Тисла так теснило в груди, что он с трудом мог дышать. «Из-за меня», — думал он, — «единственный раз в жизни он проявил неосторожность, а я ему не напомнил, что подниматься нельзя». Он пополз к Орвалу. «Парень нас обойдет», — упавшим голосом проговорил Лестер. «Слишком упавшим», — подумал Тисл. Он неохотно повернулся. «Думать нужно прежде всего о живых, Их теперь 7. И у всех был растерянный вид. У всех, кроме Шингултона. «Я говорю, что парень нас обойдет», — продолжал Лестер. У него были порваны на колени брюки. «Он выйдет на нас с тыла». Все головы повернулись к пологому подъему позади них, как будто парень уже мог появиться там. «Он сюда придет, это точно», — чуть не плача проговорил самый молодой полицейский. «О, Боже мой! Пусть меня кто-нибудь отсюда выведет». «Ну, иди. Иди».